Машуль, да, удивилась наша медсестричка моему обращению к ней. Даже от книги оторвалась и вопросительно подняла на меня свои красивые глаза. Давай зайдем на портал ликвидаторов и поищем еще изломы. Только в этот раз давай смотреть по их геолокации. Хорошо, в каком районе будем искать? Краснодарское княжество. И еще запроси информацию по стабильным изломам во владении родов этого княжества. И отметь, кому они принадлежат. Хорошо, а зачем, если не секрет, мы собираемся их выкупить? Не совсем, их судьба будет зависеть от сговорчивости родов, владеющих ими. Записывай, какие роды нас интересуют. И еще, если изломы принадлежат вассалам моих врагов, данные по ним выписывай тоже. Убью двух зайцев сразу, если переговоры вдруг не пойдут по нужному мне пути. После спасения Стефании, что, как я надеюсь, навсегда разрушило лед непонимания между мной и Романовыми, а также спасло потенциального носителя информации о наших с ними врагах, у меня осталось 4 очка. Вчера, можно сказать, заработал еще 2, к вечеру будет еще 1, итого 7. До начала чудовищного катаклизма осталось всего ничего, и моя задача как контрактера – закрыть максимальное количество изломов, попутно став сильнее и накопив очки для очередной порции чудес. Боюсь, даже самые гениальные и продуманные стратеги на моем месте не смогли бы добиться большего своими силами. Остается лишь положиться на командора Юрия и Джуди. Тринг. На телефон пришло уведомление. Посмотрел на отправителя. Да это же моя дорогая и прекрасная куратор. Что же, я рад, что не только я о ней думаю, но и она обо мне. Любопытно, пробормотал я, вчитываясь в сообщение. Арт. Гри познает культурное наследие человечества. Глава 17. Сообщение от Джуди оказалось на удивление длинным и вселяло определенную уверенность в завтрашнем дне. «Привет, тебе выпало сразу 2 задания. Не буду долго тянуть, у тебя и так хватает вещей, от которых должна болеть голова. Итак, первое. Заработай 30 очков собирателей любым способом. Награда – еще 5 очков собирателей. Ну а на что их потратить? Заработаешь – выберешь. Варианты есть. Главное – заработай их как можно скорее. Словам наших врагов доверять, себя не уважать, так что подстраховка не помешает. Второе задание более специфическое. Рядом с тем местом, куда ты направляешься, есть город Балашов. Посети его на обратном пути, желательно инкогнито. Твоя цель – научно-исследовательский институт измененных насекомых. Твоя задача – уничтожить всех тварей, что к ним привезли для изучения. Главное – придумай, как сделать это так, чтобы на тебя даже тени подозрения не упало. Впредь по мере твоего путешествия я буду выдавать похожие задания регулярно. Главное, не раскрой себя. Прямо на извержении и падении защитных механизмов из-за отказа электричества большая часть подобных заведений станет рассадником монстров. Поэтому от них надо избавляться. И мы готовы использовать радикальные методы при необходимости. Например, диверсии. Награда за такое задание – 1 очко. Больше, к сожалению, нельзя. Мы ничего не получаем взамен, лишь расходуем энергию и ресурсы при таком подходе, но это необходимая жертва ради уменьшения последствий судьбоносного дня. До скорого. Интересные, конечно, задания. Уничтожить мутантов в лабораториях институтов можно многими способами. Проблем с этим особо не будет, а польза по итогу очевидная. Причем и мне, и государству в последующем. И 30 очков. Это ж 30 изломов. У нас в России столько заявок нет свободных, скорее всего. Надо точно ехать в Сибирь, либо же надеяться на глупость аристократов. К слову, поближе к этой чудовищной дате все существующие стабильные изломы лучше бы тоже начать закрывать. Ведь это сейчас они стабильные, под контролем людей и охраны, с поддерживаемым вокруг излома защитным периметром, не позволяющим разным тварям забрести внутрь. Лишь червяки всякие эволюционируют и мелкие жуки, но их уничтожают еще до того, как они на мане разрастутся до неприличных размеров. Безопасность подобных мест поставлена на высшую ступень, но если со всех сторон будут монстры переть, бойцов попросту не хватит для защиты. И рано или поздно подобные изломы станут большой проблемой. Снова блокпост, снова та же процедура и снова скептические взгляды на нашу разведгруппу. Попытки отговорить, удержать от глупости, не дать самоубиться отряду. Но когда подобное нас останавливало, и вот мы въехали на охраняемую территорию, в этот раз мы оказались на практически безжизненных полях, где когда-то выращивали злаковые культуры, а теперь в радиусе 10 километров лишь вышки охранного периметра торчат, а через неубранную кукурузу пробираются стайки монстров и мутанты-одиночки. И мне даже часы сейчас не нужны, чтобы знать, где твари притаились. Там 4 проста, не сильные, можно просто расстрелять, заодно остальные зашевелятся. Вперед, отдал я указание своим разворошить это логово мутантов. Стрельба, крики командиров, мелькание шустрых бойцов и громкие выстрелы с крыши грузовика снайперши Тони. Каждый делал свое дело, в том числе и я. Внимательно следил, страховал и вытаскивал заигравшихся, если дело становилось слишком опасным. Мутантов и впрямь было больше, чем в прочих изломах. Подкрепления из подземелья шли одно за другим. Моим ребятам было тяжело, им даже передохнуть не давали, но они не сдавались. После моего представления даже их взгляды изменились. То, что им казалось нереальным, даже Церберу, я совершил на их глазах. И они решили, раз простых сил человека хватает для подобного кровавого шоу, то мы будем делать все, чтобы хотя бы приблизиться к подобному уровню. Ребята не говорили об этом напрямую. Их действия были красноречивее слов, и я не буду их разубеждать. Мне нужны сильные воины. Только вот, чтобы стать тем, кто способен без магии при минимуме запасов энергии воителя крошить мутантов и даже валить химер, мне пришлось умереть десятки раз. У них же подобной возможности нет, но есть я и соратники, которые прикроют. Так что они в любом случае смогут стать сильнее себя сегодняшних. Бой в окрестностях излома занял 3 часа. Дальше мы вошли внутрь, взяв лишь 5-минутный перерыв, чтобы очистить и оружие, завязать шнурки и перезарядить магазины. И снова бой, и снова кровь, кишки, крики, стрельба и грохот от магии до техник воителей. Ребята почти сделали это. Почти дошли до финального босса, что не желал покидать свою пещеру. Обильные потоки маны выливались из ядра наружу, питая уверенность твари в собственной исключительности. Но почти, не считается, слишком воодушевившись. Парни и девушки перестарались, израсходовали практически все свои силы и вынужденно взяли паузу для отдыха. Только вот восстановление силы воителя, процесс небыстрый. Мы так могли возиться до самого вечера, но я решил не тратить время. Устроил очередной показательный бой, в котором продемонстрировал, как элементарными техниками воителя и мага можно лишить тварь защиты и после этого убить ее за несколько ударов. Ничего сложного для человека вроде меня, что прибил 1000 подобных мутантов во время тренировки. Так, начинаем сбор полезностей. Знаю, что вы устали, но другого выхода нет. Один я все тут не проконтролирую. Фома, Гри, идем за мной. Я буду отмечать, где что добывать. А вам, ребята, 5 минут, чтобы привести себя в порядок. Готовьтесь хорошенько попахать. Обрадовал я всех и отправился изучать подземелье при помощи часов. Ресурсы, растения, камни, янтарь. Янтарь, измененный, удивился я и попытался вспомнить, был ли такой вообще хоть раз в продаже. Фома, сбегай за кем-нибудь умным. Сокола или Цербера приведи. Может, они знают, что это такое и с чем его едят. Пи. Пушистый исчез, а я присел на камень, осматривая прекрасное творение природы и внесенные магией изменения. Фома решил позвать сокола, и тот не заставил себя долго ждать. Максим, звал? Да. Видел такое когда-нибудь? Показал я рыжий янтарь, что светился в темноте пещеры так, будто еще одно солнце появилось в мире. Что это? Что за камень? Впервые вижу. Янтарь вроде. Янтарь, он тоже может измениться? Ну а чего нет-то? Пожал я плечами. То есть ты не в курсе? Нет, первый раз вижу. Даже не слышал о таком никогда. Может, он обычный? Ага. И поэтому светится как прожектор? Да. Я сжал камень в ладони и ощутил интенсивный поток тепла. Пришлось ждать Цербера. Надеюсь, хоть он что-то знает. А-а-а-о. Широко раскрыл Иннокентий Игнатьевич рот от удивления. Иннокентий Игнатьевич, видел такое когда-нибудь? У-у-у-у. Не мог он набрать слов и двумя руками тянулся к камушку, словно отец к новорожденному дитя. Новоградов, прием. Ох-ох-ох-ох, продолжал он выдавать странные звуки, словно бы решился интеллекта и вернулся куда-то во времена каменного века. Ау, прием. Где же ты такое сокровище откопал? Наконец-то выдавил он из себя членораздельную речь, но даже глаз не оторвал от янтаря. Тут и откопал. Вон стену расколошматил. Там еще есть. Сейчас Гри начнет заниматься шахтерскими делами. Осторожнее только. Это же солнечный камень как-никак. Это янтарь, поправил я. Да, Шкет, повезло тебе. Измененный янтарь, это, конечно, не альбиносный харит, но его цена на закрытых аукционах просто зашкаливает. Очень редкий и сверхполезный ресурс. Маги огня за него душу продадут. Одно его присутствие на их посохе поднимает боевую эффективность больше, чем на 15%. А если его хорошенько огранить, чтобы он не разбазаривал притянутую к себе энергию мага, то даже на 20-30% может усилить магию огневика. Скорость создания заклинаний, скорость концентрации направленных потоков маны, плотность маны в заклинании, дальность применения заклинания – все становится лучше. Интересный камушек. За сколько его можно продать? Ты что, не вздумай продавать его. Самому пригодится. Твой дед должен иметь своего артефактора. Да и ты, желательно, подыщи себе проверенного человека с талантом в артефакторике. У тебя в отряде есть как минимум карбат. Инкрустируй ему в меч, в перчатки, в щит, копье. Или даже посох выдай. Он тебе такое огненное шоу устроит, удивишься. А вот насчет тебя, не уверен, что сработает. Ты не огневик все же. Ну да, ни рыба, ни мясо. Я подкинул камешек и, схватив, передал Фоме. Держи, не потеряй. Дорогая штука. Кстати, Иннокентий Игнатьевич, все же скажи, какая у него примерная стоимость. Мне просто понять экономический итог сегодняшней вылазки. Да черт его знает. За ним обычно настоящая охота идет. И продают такие камушки только на аукционах. Россыпь совсем мелкого солнечного камня при мне продали за 600 тысяч. Еще один камень покрупнее, наверное, размером как твой, ушел в два раза дороже. Его потом в кольцо вставили, насколько я знаю, чтобы маг, купивший его, всегда был под усилением. Выудил из памяти Цербер, и я заглянул в дыру, из которой лился мощный свет от камней, что еще только ждали освобождения. Значит, только с этого месторождения янтаря мы получим несколько миллионов рублей в теории. Звучит неплохо, даже очень. Я поблагодарил Новоградова и отправился дальше искать и помечать добычу. Чуток металлической руды, пару кусков кремния, измененный гранит. Причем гранит был огромного размера и огромными пластами лежал в одной из пещер. Цена на него не очень высокая, но продается он на раз-два. Используют его в основном как устойчивый фундамент для зданий, или же прикрывают гранитными плитами сокровищницы и все остальное, относящееся к категории очень важное. Помню, стены подземной нарколаборатории, которую я уничтожил своими руками в Москве, как раз из подобных плит были. В общем, товар ходовой, да и прочего добра здесь навалом. Мы и в прошлые разы от количества добычи не сильно-то страдали, но в этот раз и вовсе сорвали куш. Отлично, до вечера должны управиться. Оценил я масштабы работы и пошел к машине, чтобы в тишине почитать книгу. 2-3 часа, и мы отсюда уедем, а я стану еще на один шажочек ближе к цели, поставленной мне куратором. Сортировочный центр сделать надо. От большей части добычи толку нет, ее надо попросту продавать через государственных скупщиков или частные конторы. Только с нашими объемами не каждый продавец справится. Я вытащил телефон и попытался связаться с Панком через приложение. Спросил, готов ли он со мной еще поработать. Ответ сразу не получил, но я не гордый. Подожду. Можно использовать силу логистической сети Светловых для реализации и продажи всех этих компонентов. Только нужно от государства лицензию получить на реализацию особых магических товаров и найти знающих людей, которые всю эту добычу будут сортировать, консервировать при необходимости, упаковывать и отправлять. Поговорю с каждым из моих союзников. Может, чего и предложат. Открыл книгу. Разговор этот подождет до завтра. Как раз должен буду получить судебное постановление, с которым и отправлюсь в свой великий вояж возмездия. Вот на встрече и переговорю с каждым на тему финансового благополучия предстоящей сибирской операции. Чтение никак не давалось. Мысли постоянно уводили меня куда-то к организационным вопросам, и я смог прочесть всего лишь 10 страниц. Понимая бесперспективность этого занятия в такой ситуации, я помог загрузить добычу, и мы поехали обратно. Снова КПП, снова список добычи проверяющим. Регистрировали, само собой, только то, что было при нас, а не в хомячьей норке. Раньше это могло бы вызвать сложности с легальностью продажи товаров, но сегодня я не сильно заморачивался с этим вопросом. Желающих приобрести эти товары и так предостаточно. К тому же проверки у меня только закончились, а новые вряд ли начнутся. Да и если маноизвержение произойдет в тех масштабах, что мне описали, то компьютеры и базы данных накроются. И даже если их смогут восстановить, списание все равно придется делать. Война, трофей, потери. Невозможно в условиях неработающей системы вести строгий учет всего и вся. А зачем нам в Балашов? Удивился Карбат, сидящий за рулем авто и сонно зевающий всю дорогу от блокпоста к нашей цели. Вы себя видели? Дрыхните на ходу. Только адреналин вас отпустил. Вы пожрали и уже моргаете через раз. Заезжай на парковку вот эту, указал я, и ведущий колонну автомобиль припарковался рядом с мотелем Клеймор. Очень многообещающее название, но по факту, самый обычный и дешевый вид временного жилья для уставшего путника. Не удивлюсь, если тут и тараканы с клопами водятся. Здание выглядело еще более-менее, но внутри все было крайне запущено. Пошарпанная, слепленная из самых дешевых материалов мебель, заклеенная изолентой стойка, приветствующая гостей, злобно ругающийся на зависший ноутбук администратор. То, что надо. К стойке подошел Филин, которому я объяснил, что говорить. «Добрый вечер. Мы с дороги, очень устали, нужно отоспаться. Завтраки не нужны, другие услуги тоже. Платим наличкой. Паспорта есть?» «Ага», — передал свой паспорт соратник. «Одного хватит?» Он оглядел группу, которая уже развалилась в замызганных креслах и клевала носом. «Хватит!» Щелк, щелк, щелк. Администратор принялся отчаянно стучать по клавиатуре, но компьютер как не подавал признаков жизни, так и не собирался. «Извините, система зависла. Да вы так перепишите, отсканируйте, ключи нам дайте. Мне командировочные отмечать не надо. Чеки тоже не нужны. Чеки тоже не нужны». Волшебная фраза, способная на очень многое. Администратору понадобилось всего 5 секунд, чтобы подсчитать в уме собственную прибыль. «Надолго заселяетесь? После 12 дня уедем. Может, раньше?» «Прекрасно», — расплылся в улыбке мужичок с пляшущим алчным огоньком в глаза. «И замечательно. То, что нужно. О нашем присутствии в этом мотеле сам администратор скроет всю возможную информацию. Мы прошлись по комнатам, оценили убогость заведения, вспомнили нашу любимую гостиницу в Новосибирске со стражем Ольгой Павловной, и все с нахлынувшими воспоминаниями отправились спать. Но не я. Фома, пойдем. Работенка есть». Я переоделся в потасканный спортивный костюм, надел кроссовки. «Отлично, похож на местных молодых парней. В таких вот провинциальных городах по всей России они выглядят примерно одинаково. Смешаться с толпой особого труда не составит. По пути я ввел Пушистого в курс дела. С нами, по сути, отправились на задание все мои фамильеры, что удобно расквартировались в его подземелье. Мне тоже было бы интересно там побывать. Ну, ладно, не очень удобно они там поживают. Виви хоть и прекрасно ориентировалась в пещерах, а все равно считала это зашкварным жильем для отсталых мутантов. Чтобы не вредничала, я ей предложил выбрать себе комнату-пещеру и обустроить ее по своему вкусу, что она и сделала, разом стащив по заветам Фомы половину мебели из усадьбы. Только это не сильно помогло. Все равно ныло, мол, душа нет, света нет, телевизора и музыкальной станции нет, и даже холодильника с паштетом нет. Впрочем, удалось ее задобрить двумя ящиками помидальков и парой коробок с паштетом. Условия то ведь у нас походные. Вообще, у Фомченко особая атмосфера в подземелье благодаря магии пространства времени. Тот еще ребус, с которым мне предстоит однажды разобраться. И у него продукты не портятся, добыча не разлагается, фамильеры не стареют, но и не развиваются, если не считать умственного развития во время посиделок и общения, чтения книг. Эфир у них не расходуется. Еще бы туда людям можно было попасть. Вообще, странно. Ладно, обычные люди туда попасть не могут. Хотя мой щекастый капитан, возможно, может просто вредничать и не пускать. Но почему туда не могу попасть я, когда мои фамильеры с эфиром в жилах туда спокойно проходят? Этот вопрос я и задал Фоме, пока мы пробирались к оцепленной высоким забором с колючей проволокой территории научно-исследовательского комплекса. Вонь от него стоит вокруг. Мутантами, гнилью, химикатами несло за полкилометра. Фу, гадость. Даже хуже, чем в изломе. Впрочем, там это ожидаемо, а тут вся эта вонь выглядит неестественно. Пи-пи, да, в твой домик. Чего меня туда не зовешь? Пи-пи-пи-пи-пи. Так, Пушистый, ты что там скрываешь от меня? Что значит боюсь, что ты не выйдешь наружу? Кто меня не выпустит? Ты, пи-пи-пи. Что за глупости, Пушистый злодей? Как вообще тебе в голову такое пришло? С чего у меня источник заблокируется и связь с тобой прервется? Пи. Все, отговорки отставить. Когда я не буду таким занятым, выпишешь мне пригласительный билет. Понял, это приказ. Пи, согласился Фома, но скорчил грустную рожу, покачивая головой из стороны в сторону, будто разочарованный предстоящей задачей. «Что же ты там такое спрятал, что не хочешь меня к себе звать?» Удивился я на мгновение, но быстро вернулся в рабочий режим и сосредоточился на часах. «Так, место содержания мутантов я нашел, будь осторожен, там вооруженная охрана снаружи, камеры, постоянно ходят ученые и всякие специалисты, лишние жертвы запрещены, мутанты все должны быть уничтожены, клетки для их содержания, по возможности, повредить, пи, нет, забирать их трофеями не надо, у своих воровать нельзя, забыл, что ли, пи-пи, да, это свои». Просто с мутантами будет беда, и мы им так тайно помогаем избавиться от бунта монстров. Понял, Пи. Идеи, предложения, как нам это сделать? Решил я проверить соображалку моего капитана, Пи. Тут же сжал он кулачки и с довольной улыбкой призвал на соседнюю лавочку Гри, Пи. Он указал на нее лапками и попросил повторить задачу. Ну, в целом он, конечно, молодец. Если задача требует соображалки, хитрости и заранее подготовленного плана, то лучше не самому мучиться, а позвать того, кто в этом соображает. Сам же хомяк развернул шоколадную вафельку, откинулся на спинку скамейки, закинул лапу на лапу и принялся кайфовать. «Босс, нужна какая-то помощь?» «Да, Гри, нужна. Слушай задачу». И я отломил половину вафли у Фомы, чуть не вызвав у Пушистого истерику. Что-то он слегка зажрался. «У нас тут пусть и маленькая, но спецоперация на носу, а он расслабился». Словно в отпуске, разозлил меня, Пушистый засранец, еще и в дом не пускает, а ведь я для него все и даже больше. Хочешь шоколад, на тебе завод целый, хочешь орешки, мешками заказываю. Жаждешь устроить музей нижнего белья всех самых красивых и родовитых девушек России? Хорошо, вот тебе мое согласие графское, извращуга мелкий. Да я даже свои труси обратно не забрал после того, как он их своей бабрихе подарил, новые взял. Юлька молодец. Теперь у меня их много. Командир, проблем не вижу. Требуется обесточить здание. В подобных комплексах всегда имеются автономные системы питания. Должны иметься, согласно Гасимпер стандарта. Найдите такое, запустите туда электроижа. Он все отключит. Дальше я спокойно перемещусь в подземный комплекс к месту содержания мутантов и уничтожу их всех. Чтобы отвести подозрения, своим грибам придам новую форму. Сымитирую черную одежду наемников. Вооружу однотипным клинковым оружием, они попросту все там сломают, а насчет людей не беспокойтесь, персонал в случае нештатных ситуаций эвакуируется в первую очередь, и как раз охрана должна заняться этой эвакуацией, а не зачисткой лаборатории, только когда весь персонал покидает комплекс, по протоколу начнется этап зачистки под руководством отряда быстрого реагирования, двери блокируются, и после начинается зачистка сбежавших мутантов. Мы к тому времени уже будем покидать город. Если все устраивает, доверьте это мне. Хорошо, доверяю, Гри. Что насчет награды? А, удивился я торгу с ее стороны. А что ты хочешь? У меня заканчиваются биоматериалы для анализа. Одна, может быть, две химеры, и я смогу продолжить развиваться. Ну, это и в моих интересах. Конечно, Гри, бери без раздумий всех, кто тебе нужен. Нам с тобой еще предстоит очень много различной работы. Вы всегда можете рассчитывать на меня, господин, поклонилась моя очаровательная грибница Фамильяр. Она сумела каким-то образом вычислить понятие женской красоты, чем активно пользовалась, представая перед гостями в весьма привлекательных образах. Даже Бортников, что собирался жениться и вроде как даже нашел там себе кого-то, правда, этот брак у него, как я понял, по расчету, то и дело посматривал в ее сторону. Не зная он правды о том, кто это, он бы за ней точно приударил. К слову, пока меня не было, многие обожглись, пытаясь подкатить к ней. Даже Архимаг, который всех под домашним арестом держал, то и дело отпускал в ее сторону сальные шуточки, как рассказывали мне ребята. Но ему никто правды не открывал, так что мужик очень удивился, когда при попытке полопать Гри получил ожог от прикосновения к выделяемому на поверхности ее кожи яду. По заверениям Кина, Светлов, который был свидетелем освобождения моих бойцов и фамильеров, ржал с Архимага как лошадь. Когда людей отвели к машинам, а Гри осталось сидеть на диване, ожидая моего щекастого капитана для эвакуации, мужик все пытался ее разговорить, но грибница, коварно улыбнувшись, разлетелось миллионами спор, исчезая вместе с остальной частью грибного воинства. Он еще долго пялился на опустевший диван, пытаясь осознать,

которые вскоре сдохли. Надо увеличить выживаемость рабов на стройке. Дерек уже изобретает очередной магический порошок. И что в благодарность? Да без меня еще бы не одно столетие эта цивилизация развивалась до нынешнего уровня. И хрена с два мы бы уже были готовы к Рагнарёку. Я пахал как конь, стимулируя войны и развитие человечества. А вместе с тем еще и перевыполнил план по посадке этих гадких червей проклятого Мёбиуса с осколками сфер аж в два раза. Причем сделал это за половину отведенного срока. И никакой благодарности. Злобно кричал Дерек, понимая, что именно ему принадлежит огромная часть будущих заслуг в завоевании мира и уничтожении бывших неразумных коллег. Он так бухтил уже не первый час, перечисляя свои достижения и вспоминая многочисленные неудачи прошлого, ставшие результатом халатности его соратников из Ордена. Дерек злился на всех, ведь, несмотря на свою долгую жизнь, он очень устал от технологической отсталости этого мира, от грязи, отсутствия элементарных технологий и многого другого, к чему очень привык и почему очень скучал. Карл обещал многое, и постепенно его пророчества сбывались, но время никто и представить не мог, что из-за выжившего каким-то чудом командора их миссия займет даже не сотню лет, а пару тысячелетий. Эти люди, словно обезьянки, плодились, воевали, умирали. Такие дикие правители, даже хорошие, с крепкой властью, имели привычку умирать, а на трон вслед за ними зачастую восходили откровенные кретины, что лишь усложняли продвижение в наших планах. Еще и командор нашел способ забирать и обучать местных, натаскивая их на уничтожение нас и последователей нашего ордена. Захватить власть на планете с наскока не получилось. Общество было слишком подвержено религии, нормам добра и зла, устраивало бунты и тормозило исполнение великого плана. В итоге пришлось основателям ордена разрабатывать новый план, что помог бы создать хаос, в котором было бы намного проще, пусть и дольше, взять под контроль всех людишек, а заодно ограничить власть кретинов на старой ржавой посудине, что засело на орбите планеты. Так появились мутанты, затем разломы, и в конечном итоге исследования привели основателей ордена к созданию изломов. Вместе с тем они смогли стимулировать естественные процессы на планете и гарантировать моноизвержение в различных уголках планеты в один день. Это была долгая и кропотливая работа. И чтобы не сойти с ума от скуки и работы, каждый из основателей развлекался как мог. И Дерека очень бесил тот факт, что у него решили отобрать его любимую игрушку – берестеевы. Он вспоминал, как удивительно противна их кровь. Но вместе с тем члены именно этого рода в прошлом убили многих из его сторонников, пусть даже и не всегда знали о том, кто стал жертвой их яда, а вернее, эфира, как выяснилось впоследствии. Они хорошо скрывали свои способности от его подчиненных, казались такими опасными и заурядными одновременно. Когда Дерек впервые подумал, что эти маги могут быть носителями эфира, он не поверил своей мысли и рассмеялся. Все-таки он имел возможность собственными глазами лицезреть мощь истинных магов эфира, доминирующих над всеми прочими. Он наблюдал, как их уничтожают и убивают, он возглавлял бунты, подговаривал и подкупал. Видел, как эти маги уничтожают целые города и империи в пламени войны. Это зрелище было незабываемым. Иногда картины прошлого всплывали в его памяти, такие четкие, словно это было вчера. Когда основатели ордена проводили собрание, что происходило крайне редко, они не раз и не два возмущались и жалели, что слишком быстро расправились со столь сильными магами. Золотая эра войны темных веков человечества. Носители эфира гибли, упоминания о них стирали, а на месте разрушенных столиц строились новые города под новыми названиями и новые династии правителей под новыми фамилиями заполняли собой пустоту в истории. Берестеевы были так не похожи на магов эфира из далекого прошлого, но Дерку слишком сильно хотелось понять, отчего у обычных магов яда столь сильные боевые техники и почему они столь дружны с правителями окрестных земель. Многие века он провел на этих землях, но лишь в последние 100 лет начал их исследовать и начал их убивать, когда выяснил правду. Увы, битвы с этими магами эфира не походили на те, что были в прошлом. В надежде на то, что хранители древнего рода явят себя миру, Дерек скрыл от Карла и остальных свою находку. Заявил, что это какие-то другие маги, но никак не те, что повелевали эфиром. Все потому, что он посчитал их слишком слабыми. Окончательно убедился он в этом тогда, когда род оказался практически уничтожен. Опасаясь, что он заигрался, Дерек придумал хитрый план. Остатки рода должны были пасть, а дети последнего полноценного сына главы рода похищены им и возвращены в его обители среди других послушников ордена. Он собирался использовать свои методы, чтобы развить одного из детей до предела сил обычных человеческих магов. Пик Верховного Архимага – это то, чего эти наследники эфира никогда бы не достигли самостоятельно в их ситуации, а именно это было нужно для того, чтобы получить эфирную жемчужину из тела погибшего представителя их рода. Увы, его плану не суждено было сбыться. Владимир Берестеев к 30 годам так и не обзавелся женой. Дерек, устав от ожидания, уже даже начал реализовывать новый план, согласно которому глава рода погибнет из-за Стефании, а новый глава окажется в пыточных Москвы. Тогда бы он явился, спас его и забрал, предложив отмщение и силу взамен на службу. Только вот Владимир не стал главой рода, к его огромному удивлению. Зато на сцену взошел новый маг, такой, что у Дерка кровь вскипела от предвкушения. Но странные манипуляции парня приманили рыбку покрупнее. Карл сам вмешался в ситуацию и, разобравшись, поставил Дерка на место. Никакой благодарности от этих эгоистов. Что еще хочешь? Пламя весело заиграло, и кукловод кинул еще один шмат мяса в камин, после чего налил себе в бокал очередную порцию кровавого вина. И все равно я повеселюсь. Мне нельзя убивать последних магов эфира, не трогать твоего ненаглядного главу этого дрянного рода. Ха, пусть так, но одно из священных писаний нашего ордена, тобой уже и написанное, Карл, гласит, что узурпаторы магии должны погибнуть. Думаю, стоит спустить с цепей наших послушников, дабы они исполнили свою священную миссию и уничтожили одного из братьев. В прошлый раз мой гонец облажался, хотя должен был всего лишь хорошенько напугать этого недомога. Надо было отправлять менее фанатичного и более послушного, размышлял вслух Дерек, жалея, что упустил последнюю возможность. Все же Владимир далеко забрался, а Дереку было лень идти самому. Как же все это задолбало, поскорее бы судный день пришел. Тень, позвал Дерек и повернулся в сторону двери. Его тень ожила и отлипла. Превратившись в трехмерный силуэт, она поклонилась. «Найди мне какую-нибудь сиротку, отмой, приведи в порядок и притащи сюда. Хоть немного поразвлечься надо перед тем, как все эти бесполезные людишки станут жертвами великой охоты. Усадьба Краста, Москва». Таким образом, решением Верховного суда Берестеев Максим Дмитриевич закрепляет за собой первоочередное право на выкуп всех бывших владений, движимого и недвижимого имущества по цене, установленной специальной имперской комиссией. Кроме того, все имущество рода Краст на территории Российской империи переходит под управление рода Берестеевых. Все штрафы, наложенные на род, отменены, а уже уплаченные денежные средства будут возвращены при подаче заявления от главы рода или его уполномоченного представителя. Активы, которые принадлежали при жизни Берестеева Дмитрия Михайловича роду Берестеевых и были получены новыми владельцами после покупки на государственных и особых имперских аукционах, будут возвращены роду Берестеевых. В свою очередь, текущим владельцам будут возвращены все денежные средства за покупку, за исключением государственных пошлин и налогов, ранее уплаченных за участие в указанных аукционах. Ответственность за передачу имущества несут на себе текущие владельцы данных активов. Решение вступает в силу с момента его опубликования и обжалованию не подлежит, зачитал я текст решения суда, и громкие аплодисменты раздались вокруг меня. Справедливость восторжествовала, хотя бы на бумаге. Я обнял плачущую и вытирающую уголки глаз платком матушку. Получил крепкое объятие от дядьки, которого дед прислал для помощи тут. Получил сотню поддерживающих хлопков по плечу и рукопожатие от своих соратников и друзей, что собрались здесь по моей просьбе. Были здесь и мои новые союзники. На этот раз официально. Волжские с наряженной Дашей, что сияло и радовалось едва ли не больше всех остальных. Слышал, отец силой вывез ее из Москвы после событий с изломом. Я же в ответ рассказал, как она едва ли не погибла, решив полезть на передовую. Благо обошлось, и сегодня она тут, вместе с ним, и радуется за меня от всей души. Были здесь и представители Светловых. Елена, естественно, тоже приехала. Она несколько раз звонила мне, но последние дни были так насыщены событиями, еще и сидели мы в такой глуши. В общем, пришлось ограничиться голосовыми. «Поздравляю, граф!» Подошла ко мне Романова Елизавета вместе с братом Даши. Вот уж кого не ожидал увидеть, так это пропавшую сестру императора. Оно и понятно, чего исчезла. Девушка занята не меньше меня, занимается своей судьбой. Вон как вцепилась в руку парня своей ладошкой. Эти двое явно последнее время часто видятся. Не удивлюсь, если о свадьбе заговорят уже совсем скоро. Надеюсь, все у нее сложится. Брат Даши выглядит достойным человеком. Спасибо, что спасли мою непутевую сестру, граф. Снова спасли. Знаете, я ваш должник. Не представляю, как бы жил, если бы она погибла в этом провале. Тихо, но искренне сказал мне старший сын Волжского и крепко сжал мою ладонь. Для меня это было делом чести, так что вы мне ничего не должны. К тому же мы союзники, а союзникам естественно помогать друг другу. Остаток дня был посвящен празднованию этого триумфального, по меркам присутствующих, события. Мы отправились в один из лучших ресторанов Москвы. Я торжественно произносил тост за тостом, выслушивал пожелания и поздравления людей. Где-то искренне, где-то с надеждой на то, что я запомню говорящего. Матушка помогла подготовить специальные грамоты, документы, подтверждающие принадлежности гарантии защиты со стороны моего рода, для моих соратников, поступающих с сего момента ко мне на службу официально. Я представил каждого из них многочисленным гостям, широкой публике и великим людям нашей империи. Все же время от времени на пару минут заскакивали и Багратион, и Романовы. Причем в разнобой, а не все сразу. Самым запоминающимся был приход регента империи. Стефания прервала объявление дуба гвардейцам рода Берестеевых, и тот едва сознание не потерял, когда Романова смело подошла ко мне, взяла бумагу из моих рук и закончила читать ее за меня, а после, угостившись бокалом вина, и собственную речь произнесла, благодарила меня за спасение многих жизней. Я смотрел в ее глаза и видел скрытый подтекст. Легкая грусть пряталась за ее улыбкой, а также печаль и усталость. Сильно ее подкосили прошедшие события, убили в ней веру в себя. Она стала чувствовать себя жалкой марионеткой и просто одинокой безутешной женщиной. Вам всегда, граф, будут рады в Кремле. Если вам что-либо понадобится, только дайте знать. Я обещаю выслушать любую вашу просьбу. Подняв бокал с шампанским, намекнула Стефания, что не против восстановить наши своеобразные свидания, и опустошила его, после чего закусила оливкой и ушла в окружении своей вечной, ни на шаг не отходящей от нее стражи. Не успел дуб прийти в себя, как рядом появился Бортников. «Да уж», — протянул он, — совсем сдала Стефания, — «надо взбодрить ее». «Тоже заметил», — тихонько спросил я у него, — «и не я один». «В кулуарах просто говорят, мол, приболела, но мы-то знаем, что с ней произошло. Отойдем, сейчас, еще пару человек торжественно объявлю». «Хорошо», — уставился Бортников на стол с закусками, — «я пока тоже осмотрюсь». И архимаг тьмы пошел уничтожать запасы черной икры. Я объявил всех своих соратников и торжественно вручил Марии ключи, объявив ее хранительницей столичного очага Берестеевых. Отныне усадьба – зона ответственности Маши. И так будет до тех пор, пока она не закончит свое обучение. И пусть она грустно не вздыхает. В Сибирь сразу я ее все равно не возьму. Только позже, когда будет возведен первый опорный пункт Берестеевых в этих недружелюбных землях. К тому же я договорился тут, на праздновании с одним человечком. В ближайшее время ее переведут на свободное посещение института, потому как у нее скоро начнутся еще и персональные тренировки вместе с императорской гвардией, если никаких новых изменений не преподнесет мне судьба. «Я тут», — прервал я трапезу Павла, отчего тот едва не подавился. Постучал ему по спине, и архимаг тьмы влил в себя бокал вина, после чего мы отошли поближе к окошку. Смотря, как общаются мои соратники с важными шишками империи, как они демонстрируют дамам свои кольца ликвидаторов, что весьма неплохо так окрасились и прибавили в весе за время сражений в команде со мной, я радовался. Юля тихонько тренировалась, замаскировалась под старушку, накладывая на свое лицо иллюзию, и внимательно следила за всеми, кто здесь есть. Потом расскажет мне, кто реально искренен в своих словах, а кто так примазаться из корыстных побуждений хочет. «Ты когда из столицы уезжаешь? А что?» – удивился я вопросу Бортникова. «Ну, я же помню твои планы. Думаю компанию тебе составить. Внушительнее будет переговоры вести с архимагом тьмы, появляющимся из тени за спиной. У меня сложилось чувство, будто он лукавит и привирает. Ты же обещал тут помощь. Задач много. Полигон для уничтожения отходов, тренировки ребят, помощь в тайных операциях моей матери и наших союзников. Да ну, справится и без меня», — отмахнулся он. «Поехали сегодня?» сразу после банкета. Вообще-то, я именно так и собирался, и взять с собой планировал только Юлю, Кина и Фому. Юля нужна из-за псионики до управления авто, я ведь не железный, несколько суток подряд рулить, а потом еще переговоры вести, на остановке-то времени нет, Кен ей на смену, заодно используем, если что, его способность перевоплощения, пора научиться пользоваться этим по максимуму, к слову, он ведь идеален для диверсий, с Фомой и так все понятно, кстати, где он, опять небось шарится где-то в поиске сувениров. Ну а что касается предложения Бортникова, это он, конечно, здорово предложил, но в действительности от его присутствия смысла немного, в Москве он будет гораздо полезнее. Я все же надеюсь, что, когда я лично доставлю своим врагам письма с решением Верховного суда, они не все безропотно согласятся, а решатся мной пободаться, повоевать, и присутствие архимага в данном случае лишь уменьшит вероятность таких последствий. Рассказывай. Чего из столицы сбежать хочешь? А вот наш неуловимый архимаг. Внезапно рядом с нами появился князь Волжский. Простите, граф, что прерываю столь бестактно ваш разговор, но я его весь вечер словить пытаюсь. Что вы? Все в порядке, улыбнулся я, давая понять, что совершенно не обижен на это вмешательство. Барон, завтра в 9 утра прилетает самолет. Я помогу вам организовать встречу, но и вы сами постарайтесь не опаздывать. Приведите себя в порядок, и еще цветы не забудьте. Мне подсказали мои хорошие друзья, что она без ума от кустовых роз. Нежно-кремовый или розовый цвет. Возьмите букет побольше, не жлобьтесь. Все, моя машина заедет за вами в 8 утра. Не проспите, и цветы закажите заранее, пока еще не совсем поздно. Волжский похлопал по плечу Бортникова и ушел, а я с улыбкой посмотрел на своего соратника. Поехали, а? Жалобно посмотрел на меня великий и ужасный архимаг тьмы. Ня, покачал я головой. Невеста прилетает? Да. Ну, пока не невеста. Так, первая встреча. Молодая? Ага. Не видел ее никогда? Страшная? Нет, что ты. Ангельской красоты девушка. Общались с ней по видеосвязи. Она с моего акцента так смеялась. Ты бы видел ее улыбку. Из знатного рода ведь? Да. Она из Франции. Младшая дочь герцога Руэльского. И в чем проблема? Если уж сам князь решил вам помочь и все организовать. Да я старый, некрасивый, неуклюжий в быту. Еще и маг тьмы. А она девочка-припевочка. Маг света. Еще и по-русски не говорит. Да и нет у меня опыта отношений. Вот, не нужен ей такой, как я. Короче, ты ссышь, да? Короче, да. Очень сильно. Опозорюсь, засмеют. И что я потом делать буду? Нет, друг, так дела не делаются. Слабости надо преодолевать. И вообще... Ты сильнейший архимаг тьмы в величайшей империи, и боишься маленькую, считай соплячку, девушку, как будто дракон какой-то летит к тебе, старался привести я этого боящегося отношений взрослого мужика в чувство, да и вообще, раз не ты к ней летишь, а они ее к тебе отправили, то это ты им нужен в первую очередь, такой завидный жених, конечно, там очередь будет из таких аристократок, короче, ты не дури, давай ни себе, ни людям голову. Не пытайся быть и казаться кем-то, будь самим собой. И если ты ей не понравишься, это ее проблемы, а не твои. Хочет, пусть улетает. Ты найдешь менее выпендрежную красотку. Так что вот, давай по рюмке выпьем, за удачу твоего мероприятия. А себе я сам удачу наколдую. И лучше подумай, что скажут, если ты сбежишь вдруг ни с того ни с сего. Вот это уже реальный позор будет. Не отмоешься потом. Да и представь, как ей одной страшно в чужой стране, а так хоть ты будешь рядом, поможешь ей, покажешь красоту столицы, а можешь отвезти на останки Грандхимеры посмотреть, вот она удивится, а ведь ты тоже один из сразителей этой твари,